Спонсор видео – моментальная лотерея Эггер, в которую выигрывают настоящие деньги. В игре 12 клеток. Открывай любую. В каждой лежат деньги. Где-то меньше, где-то больше. Выигрыш моментально зачисляется на счет. Остается только вывести удобным способом. В Эггер играют более миллиона игроков. Сотни тысяч рублей выплачиваются ежедневно. Прямо сейчас переходи по ссылке в описании и получи 1000 бонусных рублей на счет. Привет всем, меня зовут... Впрочем, это совсем не важно. Я уже четвертый день не выхожу из дому. Продукты на исходе, как и мои нервы. А все из-за этой чокнутой старухи. Как она нашла меня? Что это вообще такое? Я без понятия. Могу только сказать, что это что-то не из нашего мира. Это что-то иное. Как дальше быть, я не знаю. Эта тварь стоит у меня под подъездом, периодически пытается в него зайти. А если идет кто-то, то оно прячется или за домом, или в подвале. Он у нас всегда открыт. Вам, наверное, интересно, как это все началось. А я сейчас все по порядку расскажу. Я работаю доставщиком на фармацевтичной фабрике. Для тех, кто не знает, я развожу лекарства по аптекам нашего города, ну и ближайшим деревням и поселкам. Работа несложная, да и платят очень даже неплохо по нынешним меркам. В общем, на жизнь хватает. Живу один, кстати, есть машина, неплохая квартирка, но чего-то с дамами мне не везет. Ладно, немного отошел от темы. Так вот, был обычный осенний день. Я, как всегда, утром проснулся, привел себя в порядок и отправился на работу. Забыл сказать, работа с личным автомобилем. Заправляюсь и ремонтируюсь за счет предприятия. Приехал я на фабричный склад. Взял несколько ящиков. Что было внутри, меня не интересовало. Главное было доставить их туда, куда написано было на бумажке, приклеенной сверху. Погрузил я последний ящик, как ко мне подбегает непосредственно мой начальник. Обычно я не удостаивался такой чести. Но в этот раз, видимо, что-то в лесу умерло. Так вот, говорит он мне, «Макс, тут такое дело, у меня работа непочатый край, срочно твоя помощь нужна». «Я же охренел немного». «Что случилось у вас?» Улыбаясь, сказал я. «Да вот мама у меня болеет очень, нужно вот это ей завести». Он протянул мне флакончик, судя по всему, глазными каплями. «А что со зрением-то?» «Да говорит, что как только вечер наступает, начинает страшно болеть глаза». Я вот капли хорошие решил передать, может, поможет. Ты же как раз мимо ее поселка проезжаешь. Вот адрес. Он достал с кошелька бумажку, на которой был адрес. Название поселка и номер дома. Главное привезти до вечера. Я в долгу не останусь, сказал начальник так, как будто по приезду действительно отвалит мне пару миллионов баксов. Хорошо, Дмитрий Юрьевич, все будет в лучшем виде. Я в городе закончу, тогда поеду к вашей маме и дальше. «Главное, до вечера успей», — сказал он и протянул мне 2 5-тысячных купюры. Настроение у меня сразу резко улучшилось. Я сел за руль и поехал. Тогда я еще не знал, что этот день, а точнее ночь, изменит мою жизнь навсегда. На часах было 16:00. Я уже почти закончил всю свою работу по городу. Осталось буквально заехать в 2 аптеки, которые были по пути к выезду. Закончив и у них, мне подписали все накладные, чеки и прочую макулатуру, и я поехал по поручению босса. Уже начинало потихоньку смеркаться, и ко мне подкралась непонятная тревога. Казалось бы, чего переживать, все же вроде хорошо, тем более у меня завтра выходной, деньги есть, Пойду напьюсь где-то с друзьями, сниму шлюшку, все будет хорошо. Да вот уж нет. Чем ближе я подъезжал к деревне, где живет бабуля, тем тревожнее было у меня на душе. Ехать было немного. Поселок находился совсем рядом с городом, километрах в 100, может меньше. В этот день я как никогда хотел поскорее закончить с работой и вернуться в свою родную квартирку. Непонятная тревога нарастала. Я чувствовал, что должно случиться что-то плохое, но в то же время переубеждал себя тем, что типа, да что случиться может, сейчас отдам ей лекарства, заеду еще в пару аптек и домой. С этой мыслью я подъехал к дому, указанному в бумажке, которую дал мне босс. И это был самый обычный деревенский домишко, в котором до сих пор присутствовали нотки СССР. Я позвонил в звонок. Тишина. Позвонил еще раз. Опять тишина. Я позвонил в третий раз и держал кнопку звонка секунд 20. Загорелся свет в окне, и я услышал какое-то шорханье. Спустя пару минут мне открыла дверь миленькая старушка с палочкой, и смотрела она в никуда. И тут я понял, зачем начальник передал мне те капли. Палочкой она перебирала по полу, ну как это делают слепые, чтобы понять, куда идти нужно. Ну и одета она была в одну ночнушку. Видимо, она спала, а я ее разбудил. Я протянул ей пузырек с глазными каплями. Она взяла его и сказала: «Внучек, пойдем в дом, чаю попьем. Я вот пряников напекла, ты, наверное, уставший с дороги. Пойдем». Жрать хотелось неимоверно. Ну, думаю, зайду, посижу часик, поухаживаю немного за старушкой. Тем самым подлежу начальнику. Может, еще ЗП поднимет или премию даст. Следующих минут 40-50 мы сидели за столом, пили чай, и я поглощал свежевыпеченные пряники. Времени было где-то около 20:00. Потом получилась весьма печальная вещь. Я вырубился, наелся вдоволь, голову опрокинул и заснул. Проснулся примерно в 2 часа ночи от странных звуков в соседней комнате. Только думал встать, попрощаться и извиниться, что так произошло, как увидел вот такую картину. В той комнате напротив двери стоял сервант с зеркалом, так что в это зеркало я мог видеть почти всю комнату. Так вот, смотрю я в это зеркало и вижу, как бабуля эта сидит у себя на кровати в ночнушке. В одной руке у нее потрепанная какая-то мягкая игрушка или подушка, я так и не понял, а в другой то ли скалка, то ли ручка от лопаты. Но вот еще. Глаза. Ее глаза были белыми. Ни зрачка, ни радужки. Просто белая субстанция. Ко мне вернулось то самое чувство тревоги, что было, когда я сюда ехал. Внезапно подо мной скрипнул диван. И черт побери. Старуха резко повернула голову на зеркало. И чувство было, что через это гребаное зеркало она смотрит мне прямо в душу. Хотя она же слепая. Но все же я чувствовал на себе ее взгляд. Я лежал, стараясь не двигаться вообще. А она сидела, смотрела в зеркало, как будто прислушиваясь. Я решил, что все это херня и нужно вставать и ехать домой. Я медленно начал подниматься с дивана, не отрывая взгляд от зеркала. Только я поставил одну ногу на пол, как она резко подорвалась с кровати и забежала на кухню. Я там спал. И забежала так, как будто она все прекрасно видит или слышит. Так вот, стала она на пороге на кухню и стоит, прислушивается. С этого я сделал вывод, что она действительно слепа. А вот слух у нее то, что нужно. Я стоял и не шевелился. Было действительно стрёмно. Я не знал, что будет, если я пошевелюсь, и даже догадываться не мог, что у этой старухи в голове. Но что-то подсказывало мне, что она чокнутая. Спустя минут 5 она начала потихоньку подходить ко мне, держа эту свою палку, как будто сейчас я получу знатных мандюлей. Такое чувство, что она слышала стук моего сердца и шла к нему. До меня доходит, что хорошим это вряд ли закончится. Я беру со стола тарелку и бросаю ее в другую комнату. И бабка с рычанием бежит туда и начинает махать палкой. Пользуясь моментом, я быстро выбежал из дома и побежал к машине. И вот надо же было мне обернуться. За мною бежала она. Эта ёбнутая на всю голову бабка. Только вот глаза Ее глаза светились красным, как будто фонарики у нее в середине башки какие-то. Рожа была настолько страшная, что я думал усрусь, не добежав до машины. Секунд за 15 я добежал до авто. Пока искал в кармане ключи, эта старая манда начала лупасить своей палкой по моей машине. И орать. Причем орала так, как будто она не человек вовсе, а что-то потустороннее. Я завел машину и утопил педаль газа. В зеркале заднего вида я видел, как это гонится за машиной. Но с каждой секундой она все отдалялась и отдалялась, пока и вовсе не исчезла из виду. Домой я ехал в полном оцепенении, примерно час. Где-то в 3:30 я уже был у себя дома. Сердце до сих пор билось так, что я думал, оно выпрыгнет из моей грудной клетки. Я решил закурить. 3 года не курил, а тут решил успокоить нервы. Вышел на балкон. Господи, это опять она. Но как? Как она меня нашла? По запаху, что ли? И как она 100 километров бежала? Или как она сюда добралась? Эта старая сука смотрела прямо на мой балкон. Я сел на пол. Меня всего трясло. Я не знал, что мне делать дальше. И до сих пор не знаю. Надеюсь, что она оставит меня в покое. Но если она тут кичуется уже 4 дня, то вряд ли оставит. Надо как-то выйти в магазин, завтра жрать будет нечего. Вы скажете, так днем выйди. А я боюсь. Вдруг она где-то сидит в засаде и только этого и ждет. Я бы вышел и дал ей в бороду пару раз, если бы знал, что это хотя бы человек. Это же не человек, это какая-то сволочь потусторонняя, которая докопалась до меня непонятно из-за чего. Если оно не уйдет до завтра, буду что-то делать. Ментов вызывать не хочу, скажут, что я чокнутый, еще и в дурку отправят. В общем, не знаю. Все последующие события я буду записывать. Я уверен, что это еще не конец. Мертвецов